Часть вторая. Введение в консультирование. Глава третья. Когда применяется консультирование? Независимо от типа консультирования и ситуации, в которой консультант осуществляет свою работу, большинство самых важных решений, могущих повлечь за собой либо успех, либо неудачу в лечении индивида, принимаются уже на первом сеансе. Слишком часто эти решения принимаются консультантом неосознанно или с опорой на клиническое чутье, а не на более прочном основании. Целью этой главы является анализ проблем, встающих перед консультантом при первой встрече с клиентом. А именно, проблемы определения того, какой терапевтический подход может быть использован в том или ином случае, какие элементы ситуации составят фокус терапии, а также четкая формулировка этих вопросов для того, чтобы выбранный метод можно было применить, исходя из наблюдаемой реальности, а не на ощупь или интуитивно. Появление клиента. Очень много внимания уделяется огромному разнообразию проблем, симптомов и предпосылок, которые специалист или консультант обнаруживает в поведении клиентов. И слишком мало времени отводится многообразию установок индивида в отношении предполагаемой помощи и влиянию этих установок на весь терапевтический процесс. Давайте рассмотрим несколько таких вариантов установок клиента по отношению к оказываемой ему помощи. Возьмем, к примеру, случай с мальчиком, которого привел в клинику судебный исполнитель. Мальчик был угрюм и необщителен. Он, очевидно, считал психолога помощником судьи и сопротивлялся любому дружескому обращению. Каждым своим жестом, каждой интонацией он пытался показать, что ему не нужна предлагаемая помощь и что он находится в клинике против своей воли. Возможно ли консультирование в таком случае? Другой пример. Молодая девушка, которая сама пришла к консультанту в колледже, явно в состоянии глубокого стресса, уверенная в том, что здесь она найдет помощь и что она должна поговорить с терапевтом немедленно. Налицо сильное желание получить помощь. Совершенно другая установка встречается у ребенка, которого привела в клинику его мать. Он может сопротивляться лечению, поскольку оказывает сопротивление матери. Он вполне может быть довольно безразличен к процедуре в целом. Он может бояться ее из-за сходства обстановки с врачебным кабинетом. Довольно редко такой ребенок действительно стремится к помощи. Он приходит потому, что этого хотят родители. Еще один пример клинического контакта, когда студента направляет на сеанс к консультанту декан факультета, либо из-за неуспеваемости, либо по каким-то другим причинам. Такой студент вполне может нуждаться в помощи и может до некоторой степени это осознавать. Скорее, он пассивно подчиняется консультанту, в целом желая помощи, но без всякого намека на проявление инициативы в этом процессе. Таковы некоторые нюансы установок в отношении терапевтической и консультативной помощи. Консультант может ассоциироваться со всем, против чего восстает индивид, а может восприниматься как человек, способный ответить на все вопросы и решить все проблемы. Индивид желает пройти лечение и считает это достаточно простым делом, или он ведет себя подобно человеку, который позже признается, что уже приняв решение обратиться за помощью, ходил взад и вперед перед дверью кабинета, прежде чем набрался, наконец, мужества войти. Когда мы осознаем, что все многообразие установок пациентов в отношении помощи консультанта прямо пропорционально количеству существующих проблем, а также самому многообразию людских типов, то мы начинаем понимать истинную сложность ситуации. Индивид с глубоко скрытыми эмоциональными конфликтами, ожесточенный правонарушитель, подросток, вызывающий раздражение родителей, студент, мучающийся от неправильного профессионального выбора, работник, не любящий свою работу – все это составляющие общей картины, которую мы должны принимать во внимание. Мы должны также знать различия в способностях и свойствах людей, их устойчивость и неустойчивость, умственные дефекты, степень развития интеллекта. Имея в виду все эти основные переменные, а также уникальные индивидуальные ситуации, не поддающиеся классификации, мы можем задаться вопросом, можно ли выделить те принципы, зная которые консультант мог бы осуществлять свои выводы по конкретному случаю с большей ясностью. Какой тип лечения рекомендуется? В идеальном случае консультант предпочел бы отложить решение вопроса о том, какой терапевтический подход использовать до того времени, пока он внимательно ознакомится с клиентом и его проблемами. В реальности это невозможно. Зачастую диагностирование на первой стадии преграждает путь успешному консультированию. Поэтому необходимо тщательно продумать лечение точно с того момента, когда клиент появляется в кабинете или даже до его прихода, если имеется предварительная информация в виде истории болезни или отчета из школы. Консультант должен постоянно задавать себе разного рода вопросы, ответы на которые и послужат решающим фактором для выбора того или иного метода лечения. Мы рассмотрим некоторые из этих вопросов с тем, чтобы проанализировать их значение в процессе терапии. Некоторые основные вопросы. Находится ли клиент в состоянии стресса? Одно из первых заключений, которое грамотный специалист должен сделать сразу. До какой степени клиент погружен в состояние напряжения или стресса? Консультант может помочь только тогда, когда имеет место состояние определенного психологического дистресса, возникающего из состояния некого дисбаланса. Такие стрессы изначально и практически всецело могут иметь психический характер. И в их основании может лежать конфликт потребностей. Социально неприспособленный студент хочет стать более приспособленным и в то же время стремится защитить себя от чувства униженности и неполноценности, которое переживает в случае, когда пытается вступить в те или иные социальные отношения. Другого индивида могут разрывать на части сильные сексуальные желания, с одной стороны, и чувство вины, с другой. Чаще всего стресс вызван, по крайней мере, отчасти требованиями окружающей среды, вступающими в конфликт с потребностями индивида. Брак, например, накладывает на молодого человека новое обязательство, зрелую адаптацию. И это обязательство может переживаться как противоречащее его собственному желанию быть зависимым, или его потребности видеть в сексе табу, или его потребности доминировать и подчинять. В других случаях требования внешней среды могут исходить от социальной группы. Хулиган из окрестной шайки может либо вообще не чувствовать никакого внутреннего конфликта по поводу своей деятельности, либо переживать его в незначительной степени, но стресс или напряжение появляются у него тогда, когда предъявляемые компанией стандарты вступают в противоречие с его собственными. Студент может вообще не переживать по поводу своей низкой успеваемости до тех пор, пока наказание со стороны руководства или преподавателей колледжа не вызовет в нем психологического стресса. Мы слишком долго, в основном благодаря классической фрейдистской традиции, воспринимали конфликт как внутренний психический феномен, не учитывая того, что в любом конфликте содержится весомая культуральная составляющая, и что во многих случаях конфликт порождается определенным новым требованием культуры, которое вступает в противоречие с потребностью индивида. Лечение средой может успешно использоваться даже при отсутствии такого напряжения. Например, шайку хулиганов можно за счет обеспечения лучшего лидерства и хороших рекреационных условий постепенно переориентировать с противозаконной деятельности на нормальную социальную активность, сделать это корректно, без острых конфликтов между их собственными нормами и нормами сообщества. Это справедливо и в отношении консультирования и психотерапии. Они могут быть эффективны лишь в том случае, когда существует конфликт потребностей и требований, который порождает напряжение и нуждается в разрешении. По сути, наиболее точно это можно выразить следующим образом. Прежде чем будет достигнут терапевтический эффект, напряжение, вызванное конфликтом, должно быть болезненнее для индивида, нежели стресс от попытки разрешить этот конфликт. Это утверждение необходимо проверить, что может стать поводом для экспериментального исследования. Его мог бы подтвердить клинический опыт. К примеру, было интересно изучать процесс лечения в тех случаях, когда происходило временное освобождение от ситуации, порождающей конфликт. 16-летняя девушка освоила асоциальное поведение, что в значительной мере было обусловлено потребностью в социальном признании и любви, а эта потребность, в свою очередь, изначально была вызвана отказом от нее собственной матери. Девушка была помещена в школу для трудных подростков, где психолог проводил с ней терапевтические сеансы. Энн достигла некоторого прогресса в ходе бесед, однако не могла полностью принять тот факт, что мать отказалась от нее. Она всегда находила оправдание тому факту, что мать не писала и не навещала ее. Она волновалась, поскольку считала, что должно быть, с ее матерью произошел несчастный случай. Или же она боялась, что ее мать тяжело больна. «Если что-то случится с моей матерью, у меня больше никого не останется». Консультант спросил ее: «Ты не чувствуешь, что есть еще кто-то, кто заботится о тебе?» Энн ответила: «Да, есть, но никто другой не любит меня так, как мама». Она продолжает утверждаться в этой фантазии о любящей матери и лишь частично чувствует реальность своей отверженности и одиночества. Более чем вероятно, что если бы терапия началась в тот момент, когда она еще жила дома, то главный конфликт был бы прочувствован глубже и точнее, поскольку именно поведение матери постоянно возрождало и подкрепляло чувство депривации. Другой пример, имеющий отношение к данному вопросу, случай с 15-летним мальчиком с неординарными умственными способностями. проблема которого состояла в навязчивом желании красть женское нижнее белье, что несколько раз приводило его к конфликту с законом. Преподаватель направил его к клиницисту. Мальчик находился в состоянии стресса, но в той же мере имело место амбивалентное отношение к получению помощи. В течение ряда встреч он вновь и вновь демонстрировал искреннее желание помощи и в то же самое время считал невозможным откровенно говорить о своих чувствах и ощущениях. Клиническое объяснение этой терапевтической неудачи состоит в том, что болезненность осознания собственных сексуальных чувств, выхода на поверхность глубоко вытесненных установок – это гораздо большее потрясение и страдание, чем дистресс жизни с проблемой риска быть уличенным или арестованным. Его желание быть нормальным, избавиться от своего поведения недостаточно сильно, чтобы перевесить тягостную боль от встречи со своими порочными импульсами. Нельзя удержаться от размышлений по поводу того, что могло бы в данном случае изменить этот баланс в позитивную сторону. Вероятно, настоящий арест и страх заключения могли бы до такой степени усилить стрессовое состояние, что в результате он стал бы доступен для психотерапии. Необходимо дальнейшее изучение этой проблемы равновесия, в зависимости от которого консультирование в одном случае возможно, а в другом нет. Приведем пример, в котором ситуация менее драматична, но можно ясно проследить изменения в соотношении противодействующих факторов. Этот случай записан на фонограмму. Артур, 20-летний студент колледжа, третий курсник. Его направили к консультанту в соответствии с требованиями курса навыков обучения, о котором уже упоминалось ранее. На первой беседе он вскользь дает понять, что перед ним стоит серьезная проблема профессионального выбора, но акцентирует внимание на низком уровне собственной успеваемости. В одном месте беседы он обобщает то, чего хочет достигнуть в ходе сеансов. «Вот моя задача. Во-первых, решить, чем я хочу заниматься, а во-вторых, повысить оценки. Это другая, совершенно конкретная задача». На второй и на третьей беседах он продолжает целенаправленно обсуждать внешнюю проблему успеваемости, а на четвертой становится более откровенным и говорит, что боится более масштабной проблемы – профессионального выбора. Проиллюстрируем это отрывком из фонограммы. Артур говорит о том, насколько важны установки. Если думаешь, что провалишься на экзамене, возненавидишь предмет. И наоборот. Вот продолжение беседы. Консультант. Иногда ты так думаешь о предмете, а иногда нет. Артур. Да, это так. Иногда все как будто против тебя, а иногда все идет как по маслу. Но мне нравились все предметы в этой четверти, поэтому все должно завершиться в мою пользу. Консультант. Видимо, поэтому тебе намного легче отложить те проблемы, которые появятся в конце четверти. Артур. Да, я думаю, что так. Пауза и смех. В конце четверти проблема будет сводиться к тому, какие предметы выбрать на следующую четверть и все такое. Консультант. Тем не менее, ты не любишь думать об этом, да? Артур. О, боже, нет! Смеется. Мне не нравится об этом думать до тех пор, пока не придет время. Ну, я уже думал, когда у меня было свободное время, пытался определить, что выбрать в следующей четверти и все такое, но я не знаю. Это как раз то, что хочется отложить на потом. Консультант. Ты хочешь отложить это, если сможешь? Артур. Да, верно. Консультант. это одна из вещей, которую... Артур, которую не следует делать, я знаю. Консультант, нет, хорошо, ты думаешь, что окружающие не одобрят этого. Это одна из причин, почему у тебя двойственное чувство в отношении твоего визита сюда. Потому что здесь всегда есть риск того, что тебе придется думать о том, что ты лучше отложил бы на потом. Артур, да, может быть, подозреваю, что так. Консультант, ведь гораздо удобнее отложить их, не так ли? Артур, да, так, но окружающие... Пауза. Было бы лучше, если бы не приходилось их откладывать, это очевидно. Консультант, но иногда требуется мужество, чтобы заставить себя подумать об этих проблемах заранее. Очень длинная пауза. Артур, что вы думаете о самом процессе учебы? Какой, на ваш взгляд, лучший способ учиться на среднем уровне? Как вы думаете, нужно сделать конспект нового материала, а потом просматривать его, и особенно те места, которые не знаешь, или... Он продолжает в том же духе. Это стандартная ситуация, но несколько необычная в том, что клиент так откровенно заявляет о своей установке. Его в некоторой степени беспокоит проблема конфликтов, связанная с профессиональным выбором. Он даже чувствует, что момент давления приближается, и рано или поздно он будет вынужден принять какое-то решение. Однако пока конфликт не обострился под действием социальных факторов, он не может встретиться с ним в процессе консультирования. Когда консультант помогает ему ясно осознать, что он избегает этой проблемы, наступает длительная пауза, в течение которой студент, несомненно, принимает некое решение. Что это за решение, можно понять из его последующих слов, в которых он меняет тему, уходя от любых связанных с профессией вопросов, и оставшееся время полностью посвящает обсуждению деталей, касающихся успеваемости. Некоторые отрывки из следующей беседы показывают, как, используя нажим и давление, можно снова вернуться к интересующему вопросу и хотя бы отчасти сделать клиента открытым для помощи консультанта. Студент начинает беседу с рассказа о каких-то весьма приятных результатах проверочных экзаменов. Консультант, вы чувствуете, что все идет довольно хорошо. Артур, вчера утром я встретился с мисс Дж в кабинете декана и получил свое расписание на следующую четверть, и она хочет, чтобы я занимался изобразительным искусством в следующей четверти. И еще она посчитала, что для меня будет полезна социология и литература тоже. Я не знал, что выбрать, и подумал, что стоит пойти и посоветоваться с ней. Она сказала, что в любое время я могу прийти и спросить ее. Вот что она посоветовала. Это утверждение на самом деле весьма красноречиво. Артур, видимо, полностью избегает конфликта. Он дает понять, он делает лишь то, что ему говорят, и не принимает на себя ответственность за решение. Кроме того, он дает понять, что если консультант не решит за него его проблемы, он сможет найти другого, который сделает это. Он продолжает описывать в подробностях предметы, которые хочет выбрать, упоминая о том, что еще не знает, выбрать ли математику. «Артур, я знаю, что она могла бы помочь мне с физикой, но поскольку у меня уже была математика в двух семестрах, мне кажется почему-то, что никакой пользы уже не будет». Консультант. «Получается, что довольно много размышляя о своих предметах, ты также пытаешься получить совет от других, да?» «Артур. Я не знаю. Кажется, я сказал вам, что на прошлой неделе был в полном замешательстве по поводу того, что изучать в следующем семестре, но думаю, что это будет изобразительное искусство, так как преподаватель сказал, что я делаю большие успехи, и мне самому это нравится. Мне представляется, что этот предмет учит обращать внимание на детали, учит выражать себя, учит работать руками, и я знаю, я думаю, это мне вообще во многом помогает. Консультант, мне это интересно, потому что сейчас ты говоришь то, что думаешь о занятиях изобразительным искусством, и это кое-что значит для меня, учитывая то, что мисс Дж и другие считают, что тебе это нужно. Да, это интересно, и об этом стоит поразмышлять, но я все-таки думаю, что самое верное решение – это твое личное решение. Артур, конечно. Я уверен, что хочу заниматься этим, поскольку, ну, мне это нравится. И на первом курсе у меня довольно неплохо получалось. Здесь можно заметить, что клиент, хотя и незначительно, но до некоторой степени принимает на себя ответственность за выбор. После дальнейшего краткого обсуждения всех «за» и «против», он рассказывает, что ему пришлось столкнуться с некоторыми внутренними противоречиями, вызываемыми сложившейся учебной ситуацией. Консультант, интересно, на прошлой неделе ты чувствовал, что хотел бы отложить эти вопросы, насколько возможно, а на этой неделе ты... Артур, ну, на этой неделе у меня вдохновение. Смех. Я думал, я увидел нескольких ребят с дневниками, это были новички, и я подумал... Консультант, кого ты увидел? Артур, я увидел нескольких новичков с их дневниками. Консультант, да. Артур, я подумал о том, что они такие юные, и я спросил, эй, когда понадобятся эти дневники? Они ответили, мы должны иметь их при себе в пятницу. И я подумал, Артур, ты должен поработать. Оба смеются. Поэтому я тут же пошел к мисс Дж. Он продолжает рассуждать, правильно ли выбрал курсы, демонстрируя оба полюса своего амбивалентного отношения к ситуации принятия решения. Беседа продолжается. Консультант, правильно ли я понял, что теперь твое расписание на следующий семестр составлено удачно? Артур, да. Если будет возможность, я дома продумаю, как распределить время, исходя из расписания, чтобы у меня уже были представлены и предметы, и время занятий, ну и все такое, а потом вообще забуду об этом до начала следующего семестра. Смеется. Мне слегка полегчало. Консультант, тебе не хочется думать о своем плане даже после того, как ты уже составил его? Артур, нет. Я просто хочу забыть об этом и начать думать о чем-нибудь другом. Испытываешь своего рода облегчение, когда заканчиваешь какое-то дело. Я там видел много ребят. У них были тетради, карандаши. Они почесывали голову, смеется. Должно быть, писали что-то, а потом будут над этим ломать головы. Смех. О, Боже! Консультант. Это большое дело решить, в каком направлении идти. Решить, что делать. И все это серьезная работа, да? Артур, точно. Пауза. Я до сих пор не знаю, что делать дальше. Я имею в виду, какую профессию выбрать. Консультант, ты об этом тоже немного думал, да? Артур, да, но я еще не знаю, какой путь выбрать. Консультант, ты не хочешь поделиться со мной мыслями по этому поводу? Артур, о, я не знаю. Мой дядя всегда говорил, что я должен заняться музыкой, и он спорит со мной каждый раз, когда мы встречаемся. Он спрашивает меня, почему бы мне не стать музыкантом, и, ну, сперва у меня была на уме оптометрия, И тогда я стал думать об оптометрии. И я поговорил с некоторыми ребятами, которые изучают остеопатию, и они сказали, что это отличная сфера деятельности, куда стоит пойти. И вот сейчас передо мной три основных предмета. Это музыка, остеопатия и оптометрия. Я имею в виду, что это то, над чем я думаю. С этого момента Артур стал исследовать собственную проблему профессионального выбора и конструктивно работать над ней. Уже через несколько сеансов его действия обрели нужное направление. Он определил для себя основную цель. Кроме того, он строил планы с учетом определенных альтернатив на тот случай, если не удастся осуществить первоначальную идею. Несмотря на то, что отрывки из этих бесед иллюстрируют некоторые общие принципы консультирования, вопрос, который мы обсуждаем здесь, касается того, что эффективное консультирование в сфере профессионального выбора возможно только тогда, когда давление обстоятельств становится настолько сильным, что дискомфорт, вызванный обсуждением возникшей проблемы, сильнее дискомфорта от избегания этой проблемы. Хотя Артур уходит от прямого вопроса, перекладывая ответственность на мисс Дж, тем не менее конфликт усиливается настолько, что он решается обратиться за помощью к консультанту с тем, чтобы суметь самостоятельно принять решение по поводу своего профессионального выбора. Эти примеры свидетельствуют о необходимости конкретизации одного из вопросов, которые консультант должен задать себе, приступая к работе с пациентом. Находится ли индивид в состоянии психического стресса или напряжения, под влиянием которых решение его проблем будет более вероятным? Достаточно ли высок этот психический дискомфорт, чтобы перевесить дистресс от раскрытия интимных установок и вытесненных чувств, участвующих в возникновении проблемы? Способен ли клиент справиться со своей ситуацией? Иногда забывают, что результаты любого типа психотерапии зависят от следующего допущения. Если индивиду помогут переориентироваться, реорганизовать свои установки в новые паттерны, то он сможет более успешно адаптироваться к жизни и при этом с наименьшими потерями. Он может сам найти для себя нормальные, здоровые способы удовлетворения своих потребностей посредством социально одобряемого поведения. Одно нетрудно заметить. Некоторые индивиды настолько подавлены неблагоприятными обстоятельствами или настолько слабы из-за личностной неадекватности, что никакое изменение установок не создаст нормальной основы для жизни. Например, малолетний правонарушитель живет в так называемой делинквентной среде, где поощряются противозаконные действия. Дома его отвергают, предпочитая ему младшего брата, в школе никак не учитывают его отставание в развитии, но постоянно заставляют осознавать свои неудачи. В этом случае никакое консультирование или психотерапия, видимо, не помогут. Сила деструктивных факторов такова, что простого изменения установок мальчика недостаточно, чтобы нормальные способы удовлетворения потребностей стали для него приемлемыми. Даже если бы он смог достичь высокой степени инсайта в своей ситуации, есть только несколько элементов в его жизни, которые он мог бы сам контролировать. В этом случае основным подходом с точки зрения возможной эффективности является лечение средой. Консультирование может играть лишь вспомогательную роль. Или другой пример – ситуация с матерью, от чрезмерной заботы которой страдает дочь. Эта женщина – глубокий интроверт и невротик. У нее ряд серьезных физических дефектов, которые сделали ее инвалидом и сильно ограничили ее активность. По этим причинам у нее мало друзей, и реальная социальная жизнь почти невозможна. Ее мало радует общение с мужем, отчасти из-за плохого здоровья, отчасти из-за ее глубокой замкнутости. Единственный интерес в жизни – это дочь. Даже это краткое описание не оставляет сомнений в том, что ее отношение к дочери неизбежно будет гиперопекающим. Этого же достаточно, чтобы показать, что любой психотерапевтический метод обречен на неудачу. Маловероятно, что эта женщина способна реально осмыслить и осознать свою роль. Но даже если бы смогла, вполне очевидно, что она не может ничего изменить. Чтобы освободить от опеки свою дочь, позволить ей стать независимой, мать должна отказаться от своего единственного источника подлинного удовлетворения в жизни. Она без сомнения поймет, что не способна на это. Ситуация слишком осложнена неблагоприятными факторами, чтобы инсайт и осознание самой себя могли что-то изменить в данном случае. Яркая иллюстрация психотерапевтической неудачи – это экспериментальный психоанализ 11 преступников, который проводили Хилли и Александр в 1931-1932 годах. Несмотря на то, что правонарушители, старшие подростки и юноши были специально отобраны для анализа, поскольку предполагалось, что психический конфликт играет важную роль в их поведении, практические результаты анализа оказались весьма неутешительными. В процессе анализа этими людьми был достигнут значительный инсайт, были вскрыты некоторые психологические источники преступления, но контроль над своим делинквентным поведением так и не был достигнут. Позднее, комментируя этот неудачный эксперимент, Хилли признал, что без улучшения экономических и социальных условий инсайт, достигнутый в процессе психоанализа, неэффективен. Опираясь на современные знания, можно утверждать, что подобные индивиды были неподходящими кандидатами для лечения, основывающегося только на психотерапии. Вес факторов, ведущих к дезадаптации, был слишком велик. Нестабильность, противозаконные группировки, дефицит рабочих мест, недостаток социально одобренных навыков – все это вместе в ряде случаев значительно превышает эффект частичной переориентации индивида, которую ему удалось достичь. Короче говоря, консультанту необходимо в самом начале своих встреч оценивать, насколько он способен в результате предпринятых действий изменить жизнь клиента, может ли в чем-то измениться его ситуация, возможны ли альтернативные решения. В предыдущей книге автор уже указывал на то, что основные способности и свойства индивида можно уточнить посредством тщательной оценки определенных компонентных факторов, определяющих уровень приспособленности. Оценке подлежат такие элементы, как конституциональная стабильность, наследственность, физические и психические свойства индивида. При оценке базовых свойств личности молодого человека важное значение имеют специфика социального опыта и эмоциональная обстановка в семье. Важны также экономические, культурные и образовательные факторы, как негативные, так и позитивные. Независимо от того, осуществляет ли консультант тщательную оценку возможностей клиента посредством факторного анализа, или ситуация настолько ясна, что субъективного восприятия достаточно, следует учесть, что вынесение суждения – очень важный момент. Если возможности индивида недостаточны, то консультирование как основной метод терапевтического воздействия, вероятно, окажется бесполезным. Доказательством послужит исследование, которое проходило под контролем автора. Эта статья представляет основные результаты исследования, но данные, которые здесь приводятся, являются частью неопубликованного материала, полученного на основе того же исследования. При проверке точности клинических прогнозов по 200 случаям было обнаружено, что психотерапия, предположительно, должна применяться при лечении детей с высоким компонент-факторным показателем, а метод изменения среды – тех, у кого показатели низкие. Для выборки из 200 случаев был рассчитан средний показатель. Эта величина – среднее значение различных оценок по основным показателям детского приспособления. Она примерно отражает возможности ребенка в плане адаптации. Для 200 случаев эта цифра составила 1,88 по семибалльной шкале, где число 3 рассматривается в качестве среднего значения для генеральной совокупности. По сравнению со всей группой 29 детей, которым были рекомендованы интенсивные лечебные беседы, в среднем по данному факторному анализу имели показатель, равный 2,17, в то время как у группы, которой был назначен стационарный уход, средний показатель равнялся 1,64, а у детей, для которых наилучшим средством считалось стационарное лечение в интернате, он составил 1,62. Эти различия статистически значимы. В сопоставлении с первой группой критические отношения составляют 3,4 и 3,6 соответственно. Поскольку слушатель может заинтересоваться более подробной информацией по каждому фактору, то мы включили эти данные в таблицу 1, которую можно посмотреть в бумажном варианте книги. Таблица 1. Факторные показатели нескольких лечебных групп. Прямое лечение, стационарное размещение, размещение в детском доме. Компонентный фактор. Фактор наследственности. Значение наследственных признаков как негативных, так и позитивных и родовой предрасположенности. Степень физической и эмоциональной стабильности в семье и так далее. Прямое лечение – 2,61. Стационарное размещение – 1,78. Размещение в детском доме – 1,88. Фактор физического развития. Значение отрицательных показателей состояния здоровья – длительное заболевание, нестабильность, заболевание желез и так далее, и позитивные показатели. Прямое лечение – 2,41, стационарное размещение – 2,49, размещение в детском доме – 2,41. Ментальный фактор – общие и специальные способности. Стационарное лечение – 1,52, прямое лечение – 1,52, стационарное размещение – 1,49, размещение в детском доме – 0,95. Экономические и культурные влияния, степень финансового благополучия, культурное развитие, влияние общественности и близкого окружения. Прямое лечение – 2,56, стационарное размещение – 1,31, размещение в детском доме – 1,14. Социальный фактор – степень удовлетворенности от общения в собственной возрастной группе и со взрослыми. Прямое лечение – 1,66. Стационарное размещение – 2,0. Размещение в детском доме – 1,87. Самосознание – степень понимания себя и своих проблем, способность к принятию ответственности и самокритики. Прямое лечение – 1,38. Стационарное размещение – 1,06. Размещение в детском доме – 1,36. Средний балл – общее соотношение деструктивных и конструктивных факторов в опыте ребенка. Прямое лечение – 2,17. Стационарное размещение – 1,64. Размещение в детском доме – 1,62. Показатели даны по семибалльной шкале от 0 до 6. 3 принимается за гипотетическое среднее значение в генеральной совокупности. Можно видеть, что у группы, которая была отобрана для психотерапии, показатели наследственных признаков и уровень умственных способностей определенно выше, чем у двух других групп. Этим детям больше повезло с точки зрения социально-экономического статуса и ближайшего окружения. Они имеют более благоприятный прошлый социальный опыт и некоторые преимущества в образовании. Явных различий в физических характеристиках этих двух групп не наблюдается. Дети, отобранные для прямой терапии, были из более благополучных семей, чем те, кто нуждался в стационарном уходе. Не было отмечено существенной разницы в самосознании, хотя этот показатель у группы прямой терапии выше, чем у стационарной группы. Это исследование свидетельствует о том, что в реальной клинической практике группа, которой рекомендуется интенсивное консультирование, отличается более высокими показателями базовой способности к приспособлению, чем те группы, для которых было рекомендовано лечение посредством изменения факторов внешней среды, средовой подход. Можно сделать обратное утверждение и сказать, что психотерапия с меньшей вероятностью должна применяться в тех случаях, где имеет место высокий вес деструктивных факторов. Очевидно, что это исследование указывает на необходимость оценки способности клиента справиться со своей ситуацией. Эта оценка должна осуществляться прежде, чем будет сделан вывод о том, что данный пациент может получить какую-то реальную пользу от консультирования. Важность этой оценки не всегда очевидна, поскольку большинство студентов или рабочих, скажем, в силу специфики своего окружения, изначально обладают некоторой способностью успешно справляться с ситуацией. Как таковое, подобное суждение может быть вынесено в разных случаях и с разной целью, но мы должны рассматривать его исключительно как необходимую оценку, дабы в случае встречи с глубоко неуравновешенным индивидом или человеком, находящимся во власти неблагоприятных обстоятельств, мы не ждали невозможного от консультирования. Хочет ли клиент принять помощь? Еще один вопрос, который должен беспокоить консультанта, звучит следующим образом. Хочет ли индивид получить помощь? Вероятность успеха консультирования при прочих равных условиях значительно повышается, если клиент желает, чтобы ему помогли, и сознательно признает этот факт. Когда потребность в помощи достаточно сильна, клиент способен быстро вникать в значимый материал, и если консультант умеет внимательно слушать и не прерывает потока выражаемых клиентом чувств, то прогресс в лечении может быть достигнут очень быстро. Чтобы некоторым образом конкретизировать этот тезис, приведем пример, где налицо сильное желание клиента получить поддержку при полном осознании этого стремления самим индивидом. Пол, студент колледжа, пришел к консультанту без предварительной договоренности. Он сказал, что в отчаянии, он чувствует, что находится в состоянии сильного напряжения, не может полноценно контактировать с окружающими, у него потеют руки и так далее. Сеанс был назначен на следующий день. Перед нами фрагмент записи его первой беседы с консультантом. Консультант. «Итак, вчера я отослал тебя, прежде чем мы действительно начали разговор. Теперь у нас будет достаточно времени, чтобы все тщательно проговорить. Ты хочешь рассказать мне о том, что у тебя на уме?» Пол. «Да, я уже говорил вам, что я чувствую. Ну, сильнейшее напряжение по любому поводу. Ну, я волнуюсь по любому поводу, где бы я ни был. Я, ну, когда возникает какой-то вопрос, пусть даже незначительный, он ужасает. И, как я уже сказал вам, он становится невыносимым для меня. И я на самом деле должен что-то предпринять, потому что моя карьера иначе полетит к черту. Я не могу жить за счет своего отца». Консультант. «Ты действительно чувствуешь, что это во многом отражается на твоей успеваемости в колледже?» Пол. «Ужасно, о, ужасно! Я по некоторым предметам стал хуже заниматься, и этого бы никогда не произошло, я уверен, если бы я не был в таком состоянии. И я так подавлен, у меня нет больше сил». Пауза. «Например, я не мог встать, я уже рассказывал вам, я не мог встать у доски и рассказать то, что я отлично знаю. А когда меня вызывают, я так напрягаюсь, что не могу спокойно думать. Ну и все это как-то, кажется, выходит за всякие рамки. Это напряжение». Консультант. «Каким образом?» Пол. «Я уже сказал, что я не мог даже пойти в ресторан без ощущения напряжения, что кажется весьма странным, но я... Это проблема, с которой я, как бы это ни было, но сталкиваюсь». Пауза. Консультант. «Ты полагаешь, что дошел до той черты, когда необходимо уже что-то предпринимать?» Пол. «Да, я должен. Определенно. Это продолжается, я бы сказал, я могу вспомнить, мне было 12 лет, в первый раз меня вызвали прочесть сочинение, которое я написал. Я был весьма горд тем, что написал, но когда я встал перед классом, почему-то мои руки начали дрожать, и мне пришлось сесть. Я был ужасно унижен, кроме всего прочего». Консультант. «Ты чувствовал, что очень сильно унижен?» Пол. «Очень». Консультант. «Как ты это чувствовал?» Пол. «Я считал себя каким-то ненормальным, так, будто кто угодно может это сделать, а я нет». Несомненно, для процесса консультирования это в высшей степени удачное начало, когда индивид, как в данном отрывке, находится в состоянии стресса, жаждет помощи и способен обсуждать свои проблемы. Однако анализ различных терапевтических случаев с учетом всего многообразия обстоятельств убедительно свидетельствует о том, что психотерапия может иметь успех и при отсутствии осознанного желания получить помощь. Джим, маленький мальчик, о котором уже упоминалось в главе 2, получивший облегчение, атакуя глиняное изображение своего отца, очевидно, не осознавал своей потребности в поддержке и помощи и, возможно, не отдавал себе отчета в том, что ему помогают. Его ситуация, видимо, идентична тому, что происходило с 18-летней девушкой, которую привела в клинику мать, поскольку хотела держать под контролем планы дочери по поводу замужества. Эта девушка не чувствовала никакой необходимости в помощи, однако в ходе продолжающейся терапии она была способна весьма конструктивно воспринимать помощь и в конечном итоге вполне независимо решила для себя, что ее предполагаемая свадьба была в сущности скорее угрозой в адрес родителей, нежели искренним стремлением к долгой совместной жизни. Также можно привести примеры работы с пациентами, которых кто-то, обладающий над ними властью, вынудил к прохождению консультирования, и которые, несмотря на первоначальное сопротивление какой бы то ни было помощи, в конце концов принимали ее. Видимо, нам необходимо более тщательно проанализировать те ситуации, которые дают возможность человеку принять помощь консультанта. Допуская то, что клиент переживает некоторый конфликт или стресс, мы, вероятно, должны оговорить еще 2 фактора, способствующих более конструктивному использованию консультативной ситуации. Во-первых, должна быть физическая возможность осуществления беседы. Подобное утверждение может показаться излишним, хотя на самом деле оно заслуживает некоторого размышления. Часто в ситуациях, когда клиента заставляют пройти консультирование, не сам консультант, разумеется, именно факт нахождения в этой ситуации служит отправной точкой терапевтического процесса. Так часто ребенок, помещенный в лечебное учреждение или интернат, может успешно пройти терапию и достичь осмысления самого себя и своей проблемы, что не могло бы осуществиться, если бы ребенок находился в состоянии свободного выбора, касающегося того, нужны ли ему действительно подобные сеансы. Консультирование в подобных ситуациях порождает множество вопросов, которые будут обсуждаться в следующей главе, в частности, опасность спутать роли авторитета и консультанта. Но одной физической возможности осуществления консультирования недостаточно. Клиент должен быть способен выражать тем или иным образом свои противоречивые стремления, породившие проблему. Он может делать это посредством игры или иного типа символизации, но психотерапия бессильна против порождающих проблему сил, не вовлеченных в том или ином виде в терапевтическое взаимодействие. Сможет или нет индивид выразить свои чувства? Это вопрос способности консультанта создать благоприятную терапевтическую атмосферу, равно как и способностей самого клиента. Но при решении вопроса целесообразности консультирования в каждом конкретном случае этот фактор необходимо принимать во внимание. Первый сеанс с 12-летней Салли выявил некоторые трудности и некоторые возможности, которые всегда имеют место, когда принуждают к консультированию. Мать Салли, с которой мы встретимся в следующей главе, привела дочь в клинику, поскольку она, несмотря на высокий уровень интеллекта, плохо училась в школе и, плюс к этому, являлась постоянным источником конфликтов дома, особенно между ней и ее сестрой. Салли яростно отвергала любые попытки своих родителей и других людей достать ее и жила в собственном мире. Она сопротивлялась и попыткам привести ее в клинику. Но эта установка оказалась преувеличенной, и через несколько месяцев все было подготовлено для начала сеансов. Салли начала работать с одним консультантом, а ее мать с другим. Далее предлагаем отчет консультанта о первой части первой лечебной беседы. После того, как мы расселись, я сказал: «Мне кажется, сегодня был сильный гололед, когда вы ехали сюда. Должно быть очень скользко на дороге». Никакого ответа. «Ты живешь в городе В, не так ли?» Бурчание, означающее «да». Она сидела в кресле, скрестив ноги, рот довольно плотно сжат, и большую часть времени смотрела на меня, не избегая моего взгляда. После очень короткой паузы я сказал: «Тебе, наверное, интересно, почему ты здесь? И, наверное, не очень-то хочется здесь находиться». Никакого ответа. После этого первого замечания я произнес еще несколько фраз по поводу того, что ничего не знаю о ней, ее семье, что, по-видимому, ее мама считает, что ей можно помочь стать счастливее и что она могла бы добиться больших успехов в том, к чему проявляет способности. Никакого ответа. Я продолжал. «Я не знаю, от чего это происходит, но чаще всего, когда мы поговорим о своих проблемах с кем-то другим, то это помогает понять их и обрести хорошее самочувствие. И еще я не вправе и не хочу указывать, что тебе следует делать или что ты должна думать или чувствовать». Салли пробурчала: «Что вы имеете в виду?» Я продолжал: «Ну, само собой разумеется, большинство людей, которые приходят сюда поговорить с нами, делают это добровольно, когда они чувствуют, что им нужна чья-то помощь, потому что их что-то беспокоит. Ты можешь чувствовать себя несколько иначе, потому что это твоя мама решила, что было бы весьма кстати прийти сюда. Но вполне возможно, что разговор с кем-то может помочь человеку прояснить свои мысли и улучшить свое отношение к другим и, может быть, к самому себе. Иногда мы испытываем сильный внутренний дискомфорт. Моя единственная цель – выслушать все, о чем бы ты ни посчитала нужным сказать, и этим, возможно, помочь тебе стать в целом счастливее». Эти слова были высказаны мною не на едином дыхании, а сопровождались паузами, отделявшими одну мысль от другой. Кроме того, я старался выглядеть как можно дружелюбнее и не строго. Большую часть времени она сидела, уставившись на меня, покусывая золотое сердечко, кулон, висевший у нее на шее, или теребя волосы. После паузы я продолжил: «Ты считаешь, что довольно трудно говорить с человеком, выражать словами то, что чувствуешь?» Никакого ответа. После очередной паузы я сказал: «В данный момент я ничего не знаю о самом главном, о тебе, о твоей семье. У тебя есть сестры?» Салли ответила на этот и остальные подобные вопросы вполне вежливо, выдавая минимум информации. После непродолжительной беседы такого рода наступила следующая пауза. Затем я сказал: «Ты бы хотела поговорить о чем-то близком тебе, о твоей семье, о школе или о чем-то еще? Что вы имеете в виду?» Мое следующее утверждение относилось к тому, каким образом можно сделать так, чтобы люди чувствовали себя лучше, просто поговорив с человеком, который не указывал бы им, что делать или что не следовало бы делать. И добавил: «Тебе немного трудно понять, как это может помочь». Ее ответом было: «Может быть, это помогло бы некоторым, но я не думаю». потом какое-то бурчание, выражающее, что ей это точно не поможет. Ты считаешь, это могло бы помочь кому-то, но, видимо, не принесет никакой пользы тебе? Никакого ответа. После паузы, когда мы оба просто молча сидели, возможно, 45-60 секунд, я сказал: «Вы, девочки, довольно хорошо ладите между собой дома. Как зовут твоих сестер?» Наступил непродолжительный период вопросов и ответов. Салли, назвав по именам всех членов семьи, договорила до конца фразу по поводу семейных ссор, первую полную фразу за эту беседу. После десятка вопросов и большей частью односложных ответов опять наступило молчание. Еще один отрывок из записи. После небольшой паузы я вновь сказал: «Как я уже говорил, иногда очень помогает беседа о тех или иных вещах. Но, кроме того, большинство людей приходят сюда, потому что хотят этого. Студенты приходят иногда потому, что не так хорошо учатся, как им хотелось бы. Но ты, возможно, пришла просто потому, что этого хотела твоя мама, а не потому, что этого хотелось тебе». Никакого ответа. Я продолжал: «Если бы ты смогла сказать, что чувствуешь относительно своего визита сюда, может быть, это не должно интересовать кого бы то ни было, ты можешь говорить все, что ты думаешь. Это нисколько не повлияет на мое отношение к тебе, поскольку моя единственная цель – это помочь тебе». Короткая пауза. «Как бы ты словами выразила свои чувства, связанные с приходом сюда?» Салли ответила: «Я не хотела и не пришла бы». Я кивнул, когда она сделала паузу, и сказал, что это абсолютно нормально, что этого можно было ожидать, это же не было ее собственной идеей – прийти сюда. Она добавила весьма любезным тоном: «Я действительно не хотела, но я пришла». «Но в то же время ты понимаешь, что это не твое решение». Никакого ответа. После некоторой паузы я спросил: «Есть что-нибудь, о чем ты часто думаешь? Проблемы или еще что-нибудь? О чем бы ты хотела поговорить?» «Ну, я только об одном довольно много думаю. Об оценках, которые получаю в школе». Я кивнул и сказал: «Они иногда беспокоят тебя». «Да, и я думаю о том, как бы это выглядело, снова оказаться в младших классах». «Тебе кажется, что это было бы не очень приятно?» Пауза. Тогда я задал ей еще один вопрос, потому что мне показалось, что я не совсем правильно понял ее. «Это уже случалось или только может произойти?» «О, может произойти, но я не думаю, что это случится. Я получаю оценки 4 и 3 и думаю, что перейду в следующий класс. Я переживаю только по поводу двоек, но я не думаю, что получу такую оценку». С этого момента Салли стала свободнее, говорила о своих оценках, о нелюбви к школе, о личных планах на будущее, стать домохозяйкой. Этот фрагмент замечательно иллюстрирует тот факт, что даже упорно сопротивляющийся индивид, оказавшийся в ситуации, с которой, по его мнению, ему предстоит бороться, постепенно может быть вовлечен в процесс принятия помощи. Видимо, не случайно, что поворотным пунктом этого искусно осуществленного контакта стал момент, когда Салли начала рассказывать о своем резко отрицательном отношении к приходу и вдруг обнаружила, что это чувство также принимается консультантом. Впоследствии ее враждебность снизилась, что позволило ей более эффективно использовать ситуацию. Можно также отметить, что на втором сеансе она опять проявила сильное сопротивление и несклонность к разговору в течение большей части сеанса. Но, прибегнув к тому же способу, консультант постепенно вновь подвел ее к более конструктивному типу взаимодействия. Пример Салли свидетельствует о том, что хотя осознанная потребность в помощи имеет большое значение, можно добиться успеха в консультировании даже при сильном сопротивлении помощи, если имеется возможность для проведения беседы и если клиент в той или иной степени способен выразить свои противоречия. При работе с полностью независимым взрослым возможность контакта предполагает наличие действительного желания в помощи. Данное замечание подтверждается двумя исследованиями, которые были проведены при Смитовском колледже социальной работы. Анализ случаев, проводившийся в двух детских клиниках, показал, что когда родители неохотно помещают детей в клинику просто потому, что школа или судебные власти порекомендовали им сделать это, скорее всего, прогресс в лечении будет невелик. Если же родители стремятся помочь своему ребенку, или более того, если они хотят, чтобы и ребенок, и они сами прошли лечение, то лечение, скорее всего, будет успешным. Подобные родительские установки можно определить уже в ходе первой беседы. Находится ли индивид под контролем семьи? Еще один момент, на который консультанту следует обратить внимание при планировании терапевтической работы, особенно с ребенком или подростком, это природа взаимоотношений клиента с семьей. Если ребенок эмоционально зависим от родителей, подчинен родительскому контролю и живет дома, терапия, направленная исключительно на ребенка, очень часто не приносит желаемого результата и может даже создать дополнительные трудности. Мы должны вновь напомнить, что одно из предположений относительно исхода терапевтического консультирования заключается в том, что индивид должен обладать способностью и возможностью предпринять некоторые шаги в направлении изменения своей ситуации, достигнув того или иного уровня инсайта. Подобное допущение нечасто оправдано при работе с детьми. Эффективная психотерапия с ребенком обычно включает и работу с родителями, дабы взрослый и ребенок могли совместно осуществить те изменения, которые приведут к повышению уровня их приспособления. В противном случае терапия с ребенком может привести к утверждению его основной оппозиции по отношению к родителям и обострить проблему. Работа только с ребенком связана с риском того, что взрослый начнет ревновать ребенка консультанту, что приводит к антагонизму, когда родитель обнаруживает, что терапевт установил близкие отношения с ребенком. Это случается даже тогда, когда разумом взрослый желает, чтобы его ребенок получил терапевтическую помощь. Совсем другая картина возникает в том случае, когда зависимый индивид оказывается вне сферы родительской заботы и контроля. Каждый консультант колледжа сталкивается со студентами, зависимыми до такой же степени, что и обычный десятилетний ребенок. Это люди, которые никогда сами не выбирают себе одежду, никогда не чувствуют ответственность за свои действия и полностью полагаются на своих родителей. Такие студенты, покинув дом и попав в колледж, определенно открыты консультативной помощи. Конфликт между их желанием быть зависимыми и общественной нормой независимого существования, которую накладывает на них колледж, создает напряжение, которое необходимо снять. Таким образом, мы можем сказать, что эффективность консультативной процедуры с детьми обычно требует, чтобы ребенок или подросток был эмоционально или территориально свободен от семейного контроля. Единственным исключением здесь являются те случаи, они встречаются реже, чем можно было ожидать, когда проблема ребенка никак не связана с детско-родительскими отношениями. Так мы можем оказывать терапевтическую и репетиторскую помощь детям, чья главная проблема – трудности в чтении. Возможно, то же самое верно и в отношении подростка, стоящего перед профессиональным выбором. Но опять же, в том случае, если он в значительной степени эмоционально зависим от семьи, консультирование, скорее всего, окажется безрезультатным. Подходит ли клиент по возрасту, интеллекту и устойчивости? Хотя наши данные весьма ограничены, есть основания предположить, что консультирование – более подходящая и эффективная процедура для людей определенной возрастной категории и определенного уровня развития умственных способностей. Мы приводили подтверждающие это положение данные, когда демонстрировали, что на практике при клиническом отборе пациентов для лечения посредством бесед существует тенденция к отбору людей с нормальными по существу умственными способностями. Видимо, в редких случаях индивиду с низким или пограничным уровнем назначают психотерапию. Уже называвшиеся исследования Хилли и Броннера дают поразительные результаты в этом отношении. Напомним, что их исследование было посвящено анализу результатов интенсивной терапии со специально отобранными для этого клиентами, всего около 400 случаев. Была выявлена очень сильная зависимость между интеллектом и результатами лечения. У 60% детей с IQ от 70 до 79 картина дальнейшего движения была неблагоприятной. Проблемы не разрешались или углублялись. Среди тех, у которых IQ составил от 80 до 89, неудачный исход был в 23% случаев. С IQ от 90 до 104 – в 21% случаев и в группе с наивысшим IQ свыше 110 лишь 10% неудачных случаев. Авторы поспешили отметить, что этот материал следует интерпретировать крайне осторожно и что неблагоприятные результаты могли быть вызваны побочными обстоятельствами, которые, как правило, сопутствуют низкому интеллекту, но не непосредственно низким умственным развитием. В любом случае полученные ими данные приводят к тому выводу, что следует с некоторой осторожностью принимать решение о применении метода консультирования в качестве оптимального лечения в том или ином случае. Возраст является еще более неопределенным фактором. Видимо, ясно, что взрослому, зрелому индивиду труднее переориентироваться или изменить свою жизнь, чем молодому. Хронологический возраст – весьма плохой показатель гибкости человека. И, возможно, все, что можно сказать по этому поводу, это следующее. Необходимо тщательно рассматривать возможность лечения, если человеку больше 50. Низшая граница возраста – также весьма неопределенно. Для детей в возрасте 4 лет психотерапия в ее игровой форме действительно эффективна. Консультирование же, которое ведется только на вербальном уровне, при работе с детьми младше 10 лет используется редко. Для детей от 4 до 10-12 лет имеет смысл порекомендовать игровые техники, так как вербальное выражение основных эмоций и переживаний в таком возрасте трудно дается ребенку. Следующий фактор, упомянутый в самом начале, это психическая устойчивость индивида. И клинический опыт, и ряд исследовательских данных свидетельствуют о том, что в высшей степени неустойчивый индивид, особенно когда его нестабильность имеет органическую или наследственную природу, вряд ли добьется каких-то результатов в ходе психотерапии, что, в принципе, верно и для любых других методов терапии, существующих на сегодняшний день. В уже упомянутом исследовании Хилли и Броннер также содержится некоторый материал по этой проблеме. Из тех людей, у которых была определена точная или вероятная аномалия в развитии, сюда относятся психопатические личности, люди с физическими отклонениями и пациенты с повреждением мозга, 7 в дальнейшем развивались успешно, в 37 случаях результаты были неблагоприятными. Несмотря на убедительность данных, дополнительные материалы этого исследования свидетельствуют, насколько тонкой может быть граница между нормой и патологией. Из 9 случаев с явными психотическими симптомами или психотическими характеристиками все нормально реагировали на лечение. Из 17, отнесенных к выраженным или острым невротикам, в 15 случаях последствия были благоприятными и лишь у 2 неблагоприятные. Соответствующую интерпретацию этих, казалось бы, противоречивых данных без сомнения мы должны ожидать от последующих исследований. Вполне возможно, что органическая неустойчивость более характерна для первой группы, чем для второй и третьей, но полученной информации недостаточно для объяснения. Дополнительные свидетельства поступили на основе более позднего исследования, проведенного под руководством автора в воспитательном центре в Рочестере. Эта работа связана с анализом последствий терапии на материале уже упоминавшихся нами 200 случаев. Пытаясь оценить значение различных видов синдромов и симптомов, мы тщательно классифицировали имеющиеся у детей проблемы. Было установлено, что в случае с гиперактивностью велика вероятность неблагоприятного исхода лечения. В исследовании эта категория определялась как гиперактивность-нервозность. Она включает типы поведения, в основе своей физиологически детерминированные, но установить точный медицинский диагноз которых не всегда возможно. Чрезмерная активность и беспокойство, нервозная манера, тики, беспорядочное и неконтролируемое поведение. Вот некоторые из симптомов, характеризующих данную категорию. Детям, у которых были выявлены подобные отклонения, в большей степени были присущи и другие разного рода серьезные проблемы, связанные с поведением или установками. Таким случаем сопутствовало в меньшей степени удачное лечение, в том числе и психотерапия. Любопытно, что после 2-летней терапии гиперактивность часто исчезала сама по себе, но почти у 2/3 группы оставались проблемы того или иного рода. Несмотря на то, что категории в данном исследовании вовсе не идентичны параметрам, рассматриваемым в работах Хилли и Броннера, в этих 2 исследованиях можно найти интересные параллели. Это подтверждает важность данного фактора психической неустойчивости, если его можно соответствующим образом выделить. Критерии психотерапии. Обозначив различные моменты и вопросы, которые консультант должен иметь в виду во время первых контактов с клиентами, мы можем попытаться более четко определить их, сформулировав в виде критериев. В 3 последующих разделах мы постарались установить эти критерии. Они определяют, насколько предпочтительно прямое консультирование или психотерапия в том или ином случае. Следует подчеркнуть, что одним из оснований для их более четкой и подробной формулировки послужило стремление определить способ их модификации и верификации посредством эксперимента. Основные условия, при которых возможна психотерапия или консультирование. На основании данных, о которых шла речь в начале этой главы, представляется, что прямое консультативное лечение индивида, включающее планируемые и продолжающиеся сеансы, рекомендуется использовать при наличии всех ниже перечисленных условий. Первое. Индивид испытывает определенное напряжение, возникающее вследствие противоречивых внутренних стремлений или в результате конфликта между социальными требованиями и требованиями внешней среды с одной стороны и индивидуальными потребностями с другой. Порождаемое этим напряжение сильнее стресса, возникающего у индивида в процессе выражения им собственных переживаний, касающихся своей проблемы. Второе. Индивид обладает определенной способностью справляться со своими жизненными трудностями. Он обладает адекватной устойчивостью и достаточными возможностями для того, чтобы контролировать свою ситуацию. Обстоятельства, с которыми ему приходится сталкиваться, не настолько неблагополучны и неизменны, чтобы он не смог при желании контролировать или изменить их. Третье. У индивида есть возможность выразить свои противоречивые эмоции во время запланированных бесед с консультантом. Четвертое. Он способен выражать это напряжение и конфликты вербально, либо иными средствами. Осознанная потребность в помощи предпочтительна, но не необходима. Пятое. Он в достаточной степени независим эмоционально, а также физически от непосредственного семейного контроля. Шестое. Он не страдает от чрезмерной неустойчивости, особенно органического происхождения. Седьмое. Он обладает достаточным интеллектом, средним или высоким, чтобы справиться со своей жизненной ситуацией. Восьмое. Подходит по возрастному критерию, достаточно взрослый для независимых поступков и достаточно молодой, чтобы сохранить некоторую гибкость при адаптации. Хронологически это можно определить как возраст от 10 до 60 лет. Необходимые условия для совместной прямой терапии ребенка и родителей. Вполне понятно, что факторы, говорящие в пользу раздельного проведения терапевтических сеансов с ребенком и взрослым, чем-то схожи, хотя и не абсолютно идентичны тем факторам, которые подтверждают целесообразность применения прямой терапии к отдельному индивиду. Предлагаем набор этих критериев, обращая особое внимание на те пункты, по которым имеется определенное расхождение. Разными консультантами прямая терапия ребенка и его родителей рекомендуется при наличии следующих условий. Первое. Проблема ребенка главным образом коренится в детско-родительских отношениях. Второе и третье. Ребенок эмоционально или территориально все еще зависим от семьи. Четвертое и пятое. Либо родитель, либо ребенок, почти всегда первый, чувствует потребность в помощи, что дает возможность работать с ситуацией. Шестое и седьмое. Взрослый относительно доступен для лечения. Это означает, что восьмое А. Он испытывает удовлетворение не только от взаимодействий типа родитель-ребенок, но и в социальной сфере или в браке, либо в связи с его личными достижениями. Б. Он достаточно устойчив. В. Он обладает средним или выше среднего уровнем интеллектуального развития. Г. Он достаточно молод, чтобы проявить гибкость при адаптации. 9. Ребенок более или менее доступен для лечения. Это означает, что 10а. Он не имеет отклонений органического происхождения. Б. Он имеет средний или выше среднего уровень интеллектуального развития. В. Он достаточно большой, чтобы выражать свои эмоции с помощью игры или какими-то иными способами. Обычно это соответствует возрасту от 4 лет и выше. Необходимые условия, при которых целесообразно использовать непрямое воздействие или средовой подход. Нам необходимо четко представлять себе не только те факторы, которые свидетельствуют о том, что в том или ином конкретном случае рекомендуется использовать метод консультирования, но также и те критерии, которые говорят в пользу непрямого воздействия. Далее мы попытаемся перечислить все эти критерии. В отличие от предыдущих двух перечней, наличие только одного из этих условий уже является достаточным основанием для того, чтобы сосредоточить внимание именно на этом методе. Первое. Компетентные факторы, характеризующие ситуацию индивидуального приспособления, настолько неблагоприятны, что даже изменив свои установки и достигнув инсайта, индивид не в силах с ними справиться. Деструктивный опыт отношений внутри семьи или другой социальной группы или негативное в целом окружение в дополнение к его собственным неадекватным, физическим или каким-либо другим особенностям будут крайне отрицательно влиять на развитие способности к приспособлению до тех пор, пока не будет изменена окружающая среда. Второе, третье. Индивид недоступен для консультирования в том смысле, что не удается обнаружить какие-либо средства, с помощью которых он мог бы выразить свои эмоции и проблемы. Примером может служить глубоко погруженный в себя индивид на начальной стадии шизофрении, который не может выразить свои совершенно явные противоречивые установки. 4.5. Эффективное воздействие на окружающую среду проще и эффективнее, чем прямая терапия. Это условие, видимо, является определяющим только когда порождающая проблему ситуация почти полностью относится к влиянию среды. Неадекватная школьная программа, неблагоприятное место проживания, нетерпимый и некомпетентный воспитатель или какой-то иной фактор внешней среды, который порождает проблему. 6 и 7. Индивид слишком молод или слишком стар, недостаточно развит интеллектуально, слишком нестабилен для прямого метода терапии. Смотри предыдущие разделы для более точной информации об этих условиях. 8. Видимо, имеет смысл прокомментировать сформулированные в обобщенном виде критерии. Очевидно, они не должны применяться вслепую или механически. Они нужны как повод к размышлению, а не как замена ему. Они не охватывают все возможные ситуации. Например, они предназначены помочь определить первичный ракурс лечения, но не претендуют на то, чтобы указывать дальнейшее направление. Так консультирование может быть назначено как вспомогательная мера, тогда как основное внимание будет сосредоточено на изменении факторов внешней среды или, наоборот, какой-то косвенный метод лечения может использоваться, несмотря на то, что все надежды возлагаются на психотерапию. Короче говоря, Эти критерии предназначены скорее для прояснения ситуации, для размышления о решениях, принятых на иных основаниях. Легко заметить, что при помощи указанных критериев некоторые группы пациентов будут рассматриваться как подходящие или неподходящие для консультативного лечения. Так студенты с трудностями приспособления, обучающиеся в колледже, как правило, являются подходящими кандидатами для консультирования, поскольку в большинстве случаев они способны изменить некоторые аспекты своего существования. Они почти всегда соответствуют по возрасту и уровню интеллекта и обладают, по крайней мере, минимальной устойчивостью и частично свободны от контроля со стороны семьи. В целом, данные утверждения применимы также к тем индивидам, у которых возникают проблемы приспособления в сфере семейных отношений. С другой стороны, психотик, на начальной стадии заболевания, начинающий терять контакт с реальностью, зачастую не способен воспринимать терапевтическую помощь либо потому, что он настолько отчужден, что не в состоянии выразить свое напряжение или внутренний конфликт, либо потому, что он уже не обладает достаточной устойчивостью, чтобы контролировать свою жизненную ситуацию. Умственно неполноценные индивиды также плохо поддаются консультированию, потому что не подходят по четвертому критерию. Не подходит описанный тип консультирования и для хорошо приспособленного индивида, не ощущающего никакого дискомфорта в плане жизненного приспособления. Этот факт иногда упускается при разработке программ стационарного консультирования, когда предполагается, что опыт консультирования необходим каждому. Нет, консультирование – это процесс, который в первую очередь адресован тем, кто страдает от определенного психического напряжения и психологической неприспособленности. Этот комментарий был дан с целью уточнения того факта, что индивиды отличаются по степени соответствия предложенным выше критериям. Однако должно быть понятно, что всегда существуют исключения из правил и что в каждом отдельном случае плохого приспособления требуется тщательное и всестороннее рассмотрение проблемы, чтобы определить, целесообразно ли использовать технику консультирования или же стоит попробовать какой-то иной метод. Какова роль анамнеза? Некоторые слушатели сочтут странным тот факт, что мы обсуждаем различные условия, влияющие на выбор метода лечения и задающие направление терапии, не рассматривая при этом предысторию случая, как раз на базе которой, как предполагается, принимаются решения. Мы сознательно опустили этот момент, но прежде чем окончательно расстаться с этой темой, дадим некоторые пояснения. По сути, подробное изучение места и роли, которое занимает анамнез в современной клинической практике и консультативной работе, абсолютно не обязательно. То, что этот вопрос частично утратил свое прежнее значение, очевидно, но его настоящий статус еще менее ясен. Давайте бегло проанализируем ситуацию, поскольку это имеет отношение к нашему обсуждению. Полный анамнез, содержащий огромное количество материала относительно развития индивида и его установок, со всеобъемлющей картиной его социального бытия и культурных факторов, влияющих на него, чрезвычайно важен для полной диагностики. Не будем заблуждаться на этот счет. Для полного и глубокого понимания важнейших жизненных стимулов и паттернов подробный анамнез случая является для нас лучшим средством. Но очевидно то, что временами сбор соответствующей информации о болезни определенным образом затрудняет процесс лечения. Соответственно, мы иногда сталкиваемся с необходимостью весьма нежелательного выбора: либо иметь четкую детальную диагностическую картину, либо стараться помочь индивиду прогрессировать в решении собственных проблем. Каким же образом возникает такая дилемма? Когда консультант следует установке на получение подробной информации о клиенте, то последний не может избавиться от ощущения, что ответственность за решение его проблем постепенно перекладывается на консультанта. Когда консультант говорит: «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о себе и ваших проблемах, о вашем прошлом, образовании, болезнях, о вашей семье и социальном окружении», он обязательно подразумевает следующее: «И тогда я смогу рассказать вам, как решить ваши проблемы». Если в качестве основного метода воздействия был выбран средовой подход, то это не вредит клиенту. Фактически это может помочь ему почувствовать себя более готовым к принятию некоторых изменений в окружающей обстановке, поскольку они основываются на реальном знании. Если, однако, пациенту предстоит консультирование или психотерапия, то этот набор сведений только затруднит лечение. Клиент в ответ на простой тактичный вопрос консультанта рассказывает все, что он может рассказать о себе. В свою очередь, он ожидает получить подробное решение всех своих проблем. Любая попытка заставить его взять на себя ответственность за свою собственную ситуацию, постараться найти какой-то реальный и посильный способ приспособиться, обязательно будет восприниматься как умышленный отказ со стороны консультанта предоставить ему правильные ответы. Для консультанта намного проще работать по такому методу лечения, который будет способствовать независимости клиента и направит его по пути большей зрелости, если при этом не было специальной встречи по изучению прошлого опыта пациентов. По этой причине приведенные критерии относятся главным образом к элементам, не требующим в своей оценке подробнейшей информации о прошлом пациента. В большинстве случаев уже на первом сеансе можно сделать предварительное заключение по всем пунктам, определяющим выбор консультирования в качестве основного метода лечения. Степень эмоционального напряжения почти всегда можно классифицировать при близком наблюдении. Является ли напряжение клиента достаточным, чтобы превзойти по силе дистресс, вызванный процессом обсуждения и раскрытия его проблем? Вопрос более тонкий, и часто исчерпывающий ответ на него можно получить уже в процессе работы. Есть ли возможность консультативных встреч? Является ли клиент относительно независимым от своей семьи? Все это обычно понятно уже после первого контакта с пациентом. Точно так же вопросы, относящиеся к возрасту, интеллекту и устойчивости, достаточно легко решаются консультантом просто на основе наблюдения. Чтобы понять, насколько индивид способен выражать тем или иным способом свои проблемы, иногда может понадобиться несколько встреч, а иногда это становится ясно с самого начала. Вопрос о том, обладает ли клиент определенной способностью управлять своей ситуацией или как-то изменить ее, самый серьезный. Во многих случаях ответ достаточно однозначен. Обычный взрослый, ученик средней школы или студент колледжа почти всегда в состоянии успешно справиться с ситуацией приспособления к жизни. Однако дело осложняется, если речь идет об индивидах, имеющих проблемы, связанные с их обстоятельствами. В таких случаях разумно провести диагностическое исследование, прежде чем принимать решение о наиболее предпочтительном методе. В подобной ситуации начинать терапию, не установив точного диагноза, означает еще глубже ввергнуть человека в состояние полной безнадежности. При этом его собственные недостатки станут еще более заметны и ужасны для него после достижения им инсайта. Таким образом, даже несмотря на то, что процесс установления диагноза может отчасти повредить консультированию, в данном случае он просто необходим. Мы можем подвести итог, сказав, что в большинстве случаев консультирование может начинаться сразу, при первой встрече, без диагностического обследования, и что эта процедура полностью оправдана, если консультант точно реагирует на все нюансы происходящего по мере их проявления во время контакта. В других случаях, прежде чем выбрать тот или иной метод лечения, может потребоваться исчерпывающий анализ ситуации. Необходимо всегда четко осознавать, что главное – это зрелое развитие клиента, и при выборе средств в клинической работе нужно всегда иметь это в виду. Если консультант подробно изучает предысторию болезни, то это должно быть методом, посредством которого он с наибольшей вероятностью сможет помочь человеку достичь нормальной приспособленности к условиям жизни. Если же он отказывается от такой предварительной работы, то по той же самой причине. В этом случае он может без труда добиться нужного развития клиента, сразу начав лечение, избегая неутешительных обстоятельств, сопутствующих анализу предыстории данного случая. Вот в достаточно грубом виде суть обсуждаемой нами темы. На самом деле вопрос не в том, имеет ли консультант полную информацию о клиенте, или он будет игнорировать ее. Вопрос в том, ставит ли он сбор информации во главу угла. Гораздо вероятнее, что в процессе настоящего консультирования, а не при формальном сборе материала для анамнеза, индивид гораздо полнее раскрывает истинную динамику переживаний, обнаруживает основные паттерны поведения. Таким образом, консультант постепенно узнает о последовательности глубинных событий, даже несмотря на пробелы в представлениях о поверхностных внешних событиях жизни клиента. Заключение. Приходит ли клиент по собственному желанию или его направляют, консультант должен обязательно начать с того, чтобы выработать с самой первой встречи четкое представление о том, какой метод будет наиболее оптимальным в этом конкретном случае. Если мы тщательно проанализируем этот вопрос, то придем к выводу, что можно сформулировать четкие критерии, на основе которых возможно осуществить более продуманный и обоснованный выбор. Часто решение приходит уже на первой встрече с клиентом, и уже не требуется полного диагностирования или подробнейшего рассмотрения всего предшествующего опыта клиента. В этой главе мы обсудили критерии, которые соответствуют выбору консультирования в качестве наилучшего метода. Критерии использования терапии отдельно для взрослого и для ребенка и те обстоятельства, при которых противопоказана прямая терапия, а основное внимание должно быть сосредоточено на изменении окружающей среды пациента.